Глава 8. Присев на скамеечку в тени большого дерева, я попытался успокоиться. Все покупки сделаны, остался последний шаг – распределение дополнительных умений. 30 единиц катастрофически не хватает для задуманного, но, надеюсь, это только начало. Поехали. Перекидываю 20 единиц на умение «Нормальные герои всегда идут в обход», нервно напевая при этом одноименную песенку из кинофильма «Айболит-66». Под эту песенку Бармалей, Ролан Быков и его соратники, пираты Фрунзик Мкрчан и Алексей Смирнов, шагают по болоту. Не знаю, кто писал моего перса, но с чувством юмора у него все в порядке. Готово. Поздравляем! Дополнительное умение «Нормальные герои всегда идут в обход» выросло на 20 единиц. Поздравляем! Дополнительное умение «Ушлый ходок» выросло на 10 единиц. Подвожу итоги моих художеств. Шанс увеличить уровень мастерства, собрав 20 камней, вырос до 10%. Также, собрав сотню ресурса, выросла вероятность на 40% добавить единицу к «Ушлому ходоку». Надеюсь, ожидаемый результат окупит будущие затраченные усилия. Все. Резервные баллы распределены. Теперь добыча. Вчера на одном форуме вычитал, что к нулевым относятся 5 видов минералов. Аквамарин, бирюза, агат, гранит и мрамор. Шахты лорда Шантара в основном специализировались на добыче гранита и мрамора. Люди с деньгами активно строились по всему игровому миру. Как говорится, спрос влияет на предложение, кому как не шантарскому это знать. Организовал по-быстрому горнодобывающую промышленность локального масштаба и зарабатывает себе на старость. Но ни гранит, ни мрамор мне не подходят. Тяжелая порода. Такие работы по плечу гордым и им подобным расам. Самый легкий минерал – бирюза. За ней идет аквамарин и замыкает тройку легкачей – агат. Эти минералы использовались нулевыми перерабатывающими профессиями. Ювелирами, скульпторами, кузнецами, алхимиками. Вся продукция шла в ход. Все продумано разработчиками. Рынок диктовал свои условия. 1000 единиц мрамора стоит примерно так же, как и 1000 бирюзы, даже немного дороже. Только вот спрос. Если гранит и мрамор выкупался тысячами, то бирюза, агат и аквамарин уходили по сотне, а то и меньше. Поэтому все считали меня либо нубом, либо идиотом, а то и вовсе самоубийцей, когда я говорил о своем контракте. Но у нуба был план. Нуб шел в обход. Никто даже не подозревал о моих дополнительных характеристиках. Я их попросту скрыл. Не нравится мне, когда на меня вдумчиво смотрят. Мой план был прост и в то же самое время опасен. Прежде всего для моего здоровья. Я сделал ставку на повышение уровня мастерства, который напрямую зависел от количества собранных камней. Бирюза, как самый легкий минерал, подходит как никакой другой. Придется побегать, потягать тяжести. Я готов пить много эликсиров энергии, только бы повысить мастерство. Перейдя на следующий уровень, можно уже рассчитывать на более высокие заработки. Таков мой план. Скоро я узнаю, где у него слабые места. Копаясь в картах Шантара, решил все-таки скачать приложение «Навигатор». Уплатив 3 золотых, перешел к установке. Проанализировав все мои карты, которых было раз-два и обчелся, программа выдала сообщение. «Желаете установить бот-путешественник?» Полистал инструкцию. Полезная утилита. Вводишь маршрут, и бот, беря перса под контроль, шурует в указанную точку, при этом экономя энергию, употребляя низкокалорийные элики. Короче, что-то вроде автопилота. Скачиваю бота. Программка завалила меня еще разными предложениями, но уже не обращаю на них внимания. В кармане всего 30 золотых. Открываю карты. Так, мраморные копи, гранитные копи. Снова мрамор. Мрамор, гранит. Вот, есть агат. А где бирюза и аквамарин? Не понял. Ладно, наверное, сбой в программе. Ввожу в поисковик приложение «Бирюза». Ноль. Ноль результатов. Теперь аквамарин. Тоже ноль. Странно. А ну-ка, агат. Есть одна шахта. Всего одна? Хорошо, пусть будет агат. Доберусь туда и уже на месте разберусь. Поехали. Маршрут проложен. Желаете включить бот-путешественник? Да. Выбрать режим. Выбираю экономный, без допинга и без остановок. Время пути 30 минут. Подтвердить? Готово. Тело плавно развернулось на 180 градусов и довольно быстрым шагом двинулось вперед. Странные чувства. Вроде бы иду я, но в то же самое время кто-то невидимый тянет или скорее подталкивает меня. Надо провести эксперимент. Пытаюсь остановиться. Получилось. Хорошо. Нагибаюсь и достаю пальцами до земли. Порядок. Встав в полный рост, прислушиваюсь к ощущениям. Спустя 30 секунд тело снова начинает движение. О, неплохо. До шахты добрался быстро. Пока шел, покопался в меню программы. Нашел много разных полезных функций. Нормально. Осваиваемся потихоньку. То ли еще будет. По дороге встретил много идущих навстречу работников. Рудокопы, нулевые уровни. Бредут усталые, вяло о чем-то переговариваясь. Кого-то даже несли. Переработал. В основном расы силовиков, но были и персы помельче. В глазах пестрит от разнообразия снаряжения. Мой комплект у всех вызвал улыбку. Кто-то показывает пальцем из толпы. Слышатся шуточки и подначки. Да уж, видок у меня тот еще. Хорошо хоть поставил скрыть характеристики, иначе замучили бы вопросами. На развилке, к моему облегчению, бот свернул направо, и я остался один на дороге. Хм, пусто тут как-то, ни души. Даже тропинка заросла. Видимо, тут никто давно уже не ходил. А вон и верхушки скал. Еще 10 минут ходьбы, и я стою у входа в шахту. Видно, когда-то здесь кипела работа, но очень-очень давно. Вероятно, агат был в цене какое-то время. Вокруг обломки породы, старые покосившиеся от времени полусгнившие вагонетки. Вдалеке чернеют наверняка заброшенные бараки. Да, как-то жутковато здесь. Из темного зева пещеры веет сыростью. Ну да ладно, будем привыкать. Интересно, как тут все функционирует? Открываем инфопортал. Так, шахты, добыча. Нашел. В инструкции говорилось, что каждый день работник должен отметиться в терминале, который находился где-то рядом с шахтой. Такс, ага, вижу, что-то похожее на аппарат оплаты парковки автомобилей. Подойдем поближе. Я застыл в шаге от агрегата. Минута, и терминал ожил. Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует терминал шахты номер 12. Уровень. От 0 до 35. Ресурс. Агат. Желаете начать добычу? Бирюзы нет. Аквамарина тоже. Времени на поиски тем более. Уже несколько часов в игре, а до сих пор не начал работать. Я тяжело вздыхаю. Подтвердить.